Марчелли в Италии, Хейс в Новой Зеландии, Петер Шмидт во Франции, Шабалин и Соловьев в Советском Союзе, Цубои, Бадати и многие другие исследователи в Японии последовательно преодолевали все трудности и постепенно, шаг за шагом, приблизились к приемлемому решению чрезвычайно сложной задачи – определению точной магнитуды землетрясения и установлению ее связи с той энергией, которая излучается из очага. Правда, многое еще остается нерешенным, но уже сделаны большие успехи в этом направлении, ибо отныне истинная природа землетрясения, тектоническая, имеет свою численную характеристику, полученную на основании объективных данных и принципиально не зависящую от посторонних воздействий, а определяемую только излучаемой данным землетрясением энергией. Понятие магнитуды гораздо важнее понятия интенсивности. Одно землетрясение имеет много различных интенсивностей, но магнитуду только одну. Шкала магнитуд начинается с нуля, подобно обычной шкале температур, где нуль отнюдь не означает отсутствие температуры, поскольку существует еще и отрицательное значение. Нуль шкалы магнитуд также не означает отсутствие землетрясения. Просто ученые условились считать, что толчок с магнитудой 0 обладает именно такой силой, при которой максимальная амплитуда сейсмической волны, записанная сейсмографом на расстоянии 100 км от эпицентра, равна 1 мк. Прогрессия шкалы интенсивности приблизительно арифметическая. Например, интенсивность в 6 баллов в 6 раз превосходит интенсивность в 1 балл и в 3 раза интенсивность в 2 балла. Это ошибка. Интенсивность, бальность, величина условная. Если интенсивность увеличивается на 1 балл, то амплитуда сотрясений на поверхности Земли увеличивается в 2 раза. Разница в 3 балла соответствует различию амплитуд сотрясений в 8 раз и так далее. Таким образом, шкала интенсивности является шкалой логарифмической. Примечание редакции. Шкала магнитуд, напротив, является логарифмической, а при возрастании магнитуды на единицу амплитуда колебаний увеличивается в 10 раз. Амплитуда колебаний при землетрясении с магнитудой 6 в миллион раз превышает амплитуду колебаний толчка с магнитудой 0. Все самые сильные из зарегистрированных до настоящего времени землетрясений никогда не достигали магнитуды 9. С тех пор, как существуют сейсмографы, максимальная магнитуда землетрясений, вычисленная с помощью принятых формул, колеблется между 8.6 и 8.8. Энергия, которая высвобождается в виде упругих волн в момент главного толчка землетрясения с такой магнитудой, почти в миллиард раз превосходит энергию самых слабых, едва улавливаемых приборами сотрясений. Можно сказать, что все толчки с магнитудой 8 и выше в районе эпицентра – это страшная катастрофа. Да и вообще не рекомендуется находиться в любой местности, где магнитуда землетрясения превышает 7. Землетрясения с неглубоким очагом обладают, разумеется, значительно большей интенсивностью, чем глубокие. В Калифорнии, где очаги толчков находятся на небольшой глубине, удалось приблизительно установить следующее соотношение между магнитудой и интенсивностью землетрясения. Магнитуда 8 соответствует 11 баллам по международной шкале Меркалли. Шкала приведена в приложении к данной книге. И толчок ощущается в радиусе 600 км. Магнитуда 7 соответствует интенсивности 9-10, и сотрясение замечается в радиусе 400 км. Магнитуда 6 интенсивности 7-8, толчок ощущается в радиусе до 200 км. Магнитуда 3 интенсивности 3, и толчок ощущается на расстоянии до 15 км. Я, пожалуй, слишком долго задержался на понятии магнитуды.